Разевая рот, словно вытащенная из воды рыба, промямлил Пончик. «Эту кнопочку нажимал!» «Как кажется, эту!» – признался Пончик. «Ну, так и есть!» – воскликнул Незнайка. «Значит, это ты запустил ракету! И что теперь прикажете делать?» «Нельзя как-нибудь остановить ракету!» «Как же ты ее остановишь?» «Ну, нажать еще какую-нибудь кнопочку!» «Я тебе как дам кнопочку!» «Ты нажмешь кнопочку, ракета остановится, и мы с тобой застрянем посреди мирового пространства!» «Нет уж, лучше полетим на Луну!» «Но на Луне, говорят, нечего кушать!» — сказал Пончик. «Ничего, тебе это полезно, похудеешь немного!» — строго ответил Незнайка. «В другой раз будешь знать, как без спросу кнопочки трогать!» Стоило только Пончику вспомнить о еде, как его мысли приняли новое направление. Вдруг ему со страшной силой захотелось есть. И он уже не мог думать ни о чем, кроме еды. Поэтому он сказал: «Послушай, Незнайка, а нельзя ли нам чего-нибудь покушать? Я ведь со вчерашнего дня ничего не ел». «Покушать? Ну что ж, покушать, пожалуй, можно. Хотя ты этого не заслужил», – ворчливо ответил Незнайка. Вернувшись в пищевой отсек, друзья открыли термостат, в котором хранились горячие космические котлеты, космический кисель, космическое картофельное пюре и другие космические блюда. Все эти блюда назывались космическими, потому что были помещены в длинные целлофановые трубочки, ну, на манер ливерной колбасы. Приставив конец такой трубочки ко рту и сдавливая ее в руках, можно было добиться, чтобы пища попадала из трубочки прямо в рот, что было очень удобно в условиях невесомости. Уничтожив по нескольку таких трубочек, друзья закусили космическим мороженым, которое оказалось на редкость вкусным. У этого космического мороженого был только один недостаток. От него страшно мерзли руки, так как все время приходилось сжимать холодную целлофановую трубочку в руках, иначе мороженое не могло попасть в рот. Как только Пончик насытился, настроение у него резко улучшилось. «Ну что ж, оказывается, и в ракете можно хорошо покушать», – сказал он. И ему стало казаться, что ничего страшного не произошло, и что ракета не летит вовсе, а продолжает стоять на земле. «Слушай, Незнайка, а почему ты думаешь, что мы куда-то летим? Вот, по-моему, мы никуда не летим», – сказал Пончик. «А откуда, по-твоему, состояние невесомости?» «А помнишь, когда мы были дома, я ударился носом об стол? Ведь тогда мы никуда не летели, а невесомость была». «Сейчас мы поднимемся в астрономическую кабину и посмотрим в иллюминатор», – сказал Незнайка. «В иллюминатор будет видно, где мы находимся». Друзья быстро поднялись в астрономическую кабину. Посмотрев в боковые иллюминаторы, они увидели вокруг бездонное черное небо, усеянное крупными звездами, среди которых сияло ослепительно яркое солнце. Казалось, был день, но в то же время была и ночь. Так на Земле никогда не бывает. Когда на Земле видно солнце, то не видно звезд, и наоборот, когда есть звезды, нет солнца. В одном из верхних иллюминаторов ярко светилась Луна. Она казалась несколько крупнее, чем обычно кажется нам с Земли. «Дело совершенно ясное», – сказал Незнайка. «Мы уже далеко от Земли. Мы в космосе». «От тебе и весь сказ», – разочарованно пробормотал Пончик.